Любовь армейская. Это была особая каста в казарме. Бугровозы. Бугров начальство возили. Персоны влиятельные, офицеры, развалясь на ковровом сидении «Волги» под щекочущим сквознячком из-за ветрового стекла, обожают в демократию поиграть, проспросить своего шофера о казарменном житье-бытье, об интересующих фигурах, о забавных типажах. Так шофер-бугровоз всегда может что-то нужное ввернуть. Кого похвалить, на кого-то намекнуть в плюс или минус, а там, глядишь, в подкорку запав намек и сработает. Вдруг один в отпуск поедет, другой ефрейторскую лычку к погону пришьет, а третий ни с того ни с сего вроде увольнений в город лишится. Пути мысли офицерских неисповедимы, но путь их начинается с толчка, с импульса, со словечка своевременно сказанного, будто невзначай, не отрываясь от руля и дороги. Но главная привилегия бугровозов — бабы. Какая юбку не вздернет на мягком заднем полудиване черной волжаночки танка во фраке? Молодость коротка, жизнь скучна. Себя не повеселишь, не развлечешь. Кто потешит душу и тело, если сама не позаботишься? А тут сервис, как у кинозвезд. К общежитию лакированное авто с нежным шуршанием подкрадывается, а все население у окон завидует, как тебе повезло, увезло. А потом старшина Шалаев под гогот товарищей авто Дон Жуана учит. «Васек, когда в салоне машины мороженое кушаешь, простынку на кресло стели. Она вещь маленькая, в шестеро сложишь, под задницу сунешь, и бугор не заметит». И ведь вправду послушались, а то ведь белок ничем не отстирывается, проклятый. И потертость от попыток чуть не плешью светится на нежной материи покрытия заднего кресла. Ну и последствия, опять же, не заставляют себя ждать. То одна с заселенным животом к командиру части придет с родителями о его личном шофере переговорить, то другая к заму по тылу, то третья к замполиту по тому же вопросу. С замполитовским шофером Васькой Купцовым вообще вышла история. Васька в ребенке признался, но на местной своей купчихе жениться отказался. У него невеста под Воронежем после его отпуска тоже с брюхом ходила. Каменюк за поругание чести советской девушки перевел Ваську в другую часть, авторемонтником. А был у нас придурок, библиотекарь по кличке Очкастый Змей. Серолицый, в очках, всех сторонился. На каждого смотрел с едва заметной горькой усмешечкой. В библиотеке трудозатрат было мало. Читатель не толпился, в основном работа была черная, по разнарядке из гарнизонного политотдела за подписью адмирала Казахстана подшивки журнала «Новый мир» в котельной жечь за хрущевские годы и чуть позже Твардовского, Эренбурга, Солженицына, Семина, Владимова, Некрасова. Правда, я отдавал змею очкастому весь свой положенный сахар и все масло, и он из подшивок нужные мне номера выуживал, так что на дембель я уехал с двумя чемоданами, битком набитыми «Новым миром» по документам сожженным. Так вот, змей с беременной купчихой договорился, и к замполиту вместе с ней пришел с предложением. Он на поруганной советской девушке женится, а за это его демобилизуют раньше других, вместе с теми, кто едет на ударные комсомольские стройки. Каменюк дал слово и выполнил. Впервые казарма увидела такой способ досрочного дембеля.